Глава 23. «Ну и выстрел!» — воскликнул восторженно Николай. «Что, хорош?» — подхватила леди Освиль. Де Вольтер протянул сторожу еще не остывшее ружье и окровавленную дикую утку. «Я подстрелил ее за прудом», — сказал он. Они возвращались с двухчасовой прогулки по имению. Их соблазнила ночь, торжественная светлая ночь, озаренная деревенскую луною, широколицую, немного красную, как крестьянское лицо. Было 10 часов вечера. Еще 2 поворота большой стрелки на башенных часах, 2 шага маленькой и декабрь на дворе. Снег, редкий в этих краях, днем сошел с гор. Он опушил деревья, а потом ветер погнал его в сторону Пиренеев, на его родину. Теперь выпавший снег замерз на ветвях парка и нежданно придал ему вид северного пейзажа. Стаи птиц рассекали небо. «Не знаю, как доберутся к нам гости по гололедице», — заметила Стефани. Согласно их решению, в этот вечер должен был состояться званый ужин. Она пригласила Паскалину Рартейр, супругов де Люце, Синежака, Барания и еще нескольких знакомых. Им приготовили комнаты, предполагалось, что они пробудут сутки в усадьбе. А де Вольтер ждал Моннормана. Стефани, увеличив штат прислуги, была уверена, что все будет в порядке, и не заботилась о приеме гостей. Мысли ее были всецело заняты прогулкою, которую она совершила с Жоржем. «Хорошо было, не правда ли?» — сказала она. «Хорошо», — ответил де Вольтер. «Это старая земля, по которой мы ступали, неподвижные дубы, ночь и все небо между стенами». Он говорил проникновенным голосом, стоя перед нею. Она сидела в глубоком кресле в гостиной. От свежего воздуха у них раскраснелись лица. Она сияла яркою, радостной красотой. Она сказала: «Какое счастье ступать ногою по родной земле, сознавая, что она твоя. Мне жаль тех, кто не знает чувства собственности». «Их жаль», — сказал он и взглянул на нее. Ночную тишину прорезал вдруг свист паровоза вдали. Он спросил: «Это Парижский экспресс, Николай?» Старый лесник был в это время в приемной, но Жозефина, снимавшая ботики с ног Стефани, догадалась, почему он об этом спросил. «Парижский поезд уже прибыл», — сказала она. «Автомобиль вернулся с вокзала. Господин Моннорман находится у себя в комнате, внизу, подле курительной. Я послал к нему одного из слуг. Ему подали ужин, но он отказался от него, так как пообедал на станции в Пюйо». Де Вольтер подавил в себе какое-то судорожное движение, как будто приезд его друга означал для него решительную минуту. Он пошутил: «Бедный Моннорман. Ему, вероятно, не по себе в этих хоромах. Я пойду к нему, дорогая». Она удержала его, сказав, что они скоро увидятся. Он спросил, не раздосадована ли она приездом старика. «Нет», — ответила она равнодушно. «Раз ты вызвал его, значит, тебе нужно с ним говорить. Написал ли ты ему, по крайней мере, чтобы он повидался с моим адвокатом?» Он покачал головою. «Прости меня, я забыл». «Тебя бить надо», — пошутила она, грозя ему пальцем. «Этих людей нужно тормошить. Мне надоело называться леди Освиль». «Это дело не нотариуса, а адвоката», — сказал он, улыбаясь. Она встала. «Это одно и то же». Она и вправду смешивала эти две профессии, ничего не понимая в формальностях. Со двора донесся лай собак, крики. «Браконьеры, должно быть», — сказал Николай, войдя в гостиную. «Ах, разбойники!» Он быстро вышел. «Бедные люди», — пробормотал де Вольтер. Она засмеялась. «Как бедные люди? А ты их у себя терпишь?» Он сказал довольно странным тоном: «О, нет. У меня за ними зорко следят». Старая Антуанетта фамильярно суетилась подле них. «Так и надо!» — крикнула она. Прощелыги, проходимцы, оборвыши! Еще не хватало бы, чтобы такой вельможа, как вы, их терпел!» «Послушай-ка ее», — весело сказала Стефани. Она спросила, затопили ли в зале. «Затопили», — ответила Антуанетта. «Посмотрели бы вы, как там славно горит огонь!» «Мои старые печи пожирают деревья», — сказала Стефани, широко улыбнувшись. Бессознательная гордость звучала в ее словах. Каждый из них подчеркивал ее положение и богатство. Жорж промолчал. Подумал, что и он браконьер, или одно из тех деревьев, которые пожирают ее печи. Подобно им он сгорел для нее. Но считал ее достойную любых жертв и такую прекрасную, что жалел себя не больше, чем деревья. В темной комнате часы пробили 10:30. Он ей напомнил, что в эту минуту Паскалина и ее другие друзья собрались в Биаррице и садятся в автомобили. Вероятно, их прожекторы уже прорезывают холодную мглу дороги. Стефани встала. «Пойдем наряжаться». Но она вдруг почувствовала усталость от прогулки. Рассмеялась и, шутя, сделала вид, будто шатается от утомления. «Мочи нет, устала», — сказала она. «Набегалась в лесу, а комната моя далеко. Коридор, лестница. Взойти по ней так трудно». По мере того, как она говорила, в его представлениях вырастал весь большой и молчаливый дом. «Поднимись на носилках», — шепнул он ей на ухо. Он нагнулся, обхватил ее и понес, как ребенка. И опять во дворе залаяли собаки. Он прошел по темному коридору. Один только фонарь из кованного железа освещал его, и на темных цоколях призраками казались доспехи. На стенах висели чучела больших заморских животных. Жорж почти бежал, и по каменным стенам бежали длинные тени. В конце коридора показалась лестница красивой формы из серого мрамора. Угловая дверь открылась, выпустив старичка с удивленным лицом. Де Вольтер остановился, поставил Стефани на ноги, представил ей господина Моннормана. «Вы видите, какие мы сумасшедшие!» — сказала она, смеясь, сияя от удовольствия. «Добро пожаловать в мой дом. Простите своего друга за то, что он не встретил вас. Я задержала его. Он говорил мне, что любит вас, и я вижу, что вы этого стоите. Вы плохо пообедали, но поужинаете, а завтра займетесь делами». Она увлекла за собой Жоржа. Моннорман вернулся, растерянный, в комнату, которую ему отвели. Его подавляла окружающая роскошь, высота пышно отделанных стен. Он не знал, что думать, и был крайне встревожен. Во втором письме де Вольтер вкратце сообщил ему о начатом бракоразводном процессе и объяснил страшную махинацию супруга. А в заключении, ничего не говоря ему о своих планах, с лихорадочной настойчивостью просил приехать в Олурон. Чуть ли не требовал его приезда, как приглашают секунданта на дуэль. Старик пустился в дорогу, ничего не зная. Он воображал себе, будто дело приняло благоприятный оборот и будто искренность де Вольтера одержала победу. Теперь, увидев Стефани, он был ослеплен и даже устрашен ее красотою. Он понял сумасбродное поведение Жоржа. Судя по веселому настроению леди Освель, он склонен был думать, что их счастью ничто не угрожает. Но, с другой стороны, в глазах де Вольтера он сразу прочитал отчаяние и был поэтому в недоумении. До чего он приехал? Для того ли, чтобы узнать о благоденствии Жоржа, или чтобы вырвать его из бездны? Ему стало вдруг жутко в этом большом замке, как в неприятельском доме, и он ходил по комнате нерешительными шажками.